Глава 25. За несколько часов до. «Все кончено», — подумала Оксана, но почему-то эта мысль не отозвалась в ней ничем, ни страхом, ни злостью, ни даже досадой. Она устало опустилась на табурет и равнодушно ждала, когда Никита выломает дверь подвала и найдет мальчишку. Да, вышло совсем не так, как хотелось, но ей было уже все равно. Внизу раздался треск и грохот. Затем голоса. «Нашел-таки». Через минуту Дементьев вынес сына и сразу уехал. С ней остался Стас Климов, караулить, чтобы не сбежала. Ее он тоже не узнал. Позвонил из коридора в полицию, потом ввалился на кухню. «Ну что, училка, допрыгалась? Сука». Он встал перед ней, уперев ладони в колени, нагнулся к самому лицу, обдав густым перегаром. «Ты чем вообще думала, мразь? Совсем у тебя колпак поехал, гнида поганая, в глаза смотри». Стаса Климова она и в студенчестве на дух не переносила. Вечно пьяный, грубый, скандальный, неряшливый и наглый. Мог на общей кухне пристроиться к чужой сковороде на плите и съесть без зазрения совести все, что там жарилось-тушилось. А на возмущение потом довольно ухмылялся, а то и откровенно хохотал. Мог пьяным вломиться в девчачью комнату и рухнуть на чужую кровать, не разуваясь, и разбудить его, а тем более выпроводить, было просто нереально. Он тоже ходил к ней стричься, но никогда не говорил даже спасибо. Он постоянно просил денег в долг и никогда не отдавал. И, судя по всему, подумала Оксана, он не особо изменился. «Ну что молчишь, тварь? Зачем Митьку обидела, сучка? Что, нечего сказать? Может, кончить тебя прям тут и дело с концом, а? А то ведь положат тебя в дурку на год или на два, а потом снова отпустят. Знаю я их. А ментам скажу, что ты сама рыпнулась. Самозащита типа. Как тебе такой расклад, училка?» Собственные слова, видимо, показались Климову очень смешными, и он захохотал ей в лицо. Потом замолк, выпрямился, взглянул на нее сверху вниз. «Реально. Моя бы воля... расхреначил бы твою тупую башку. Да руки пачкать, а такую мразь неохота. Так что гнить тебе, шизанутая, в камере. Надеюсь, там и подохнешь». Оксана подняла на него глаза и горько усмехнулась. «Не переживай, Климов, обязательно подохну. Даже раньше, чем ты думаешь». «Что?» — озадачился Стас. «Ты откуда знаешь мою фамилию, «Я не только твою фамилию знаю», — хмыкнула Оксана, глядя ему в глаза. Климов сморгнул, уставился на нее непонимающе. «Ты, блин, кто? Откуда меня знаешь? Мы что, с тобой когда-то...» «Боже упаси!» — фыркнула Оксана, смерила его неприязненным взглядом, потом сказала. «Мы когда-то жили в одном общежитии, на Лермонтова, 512-я комната, напротив кухни. Мы жили там втроем. Даша Кочкина, Юля Григорьева и я. А вы с Никитой Дементьевым жили через три комнаты от нас. «Мышка, ты что ли?» Климов, нахмурившись, пригляделся. «Хрена себе поворот!» Он нашарил под столом еще одну табуретку, выдвинул и тоже уселся напротив, продолжая разглядывать ее, как диковинную зверушку. «А что все это значит?» — спросил он. «Что именно? Какого хрена ты Митьку похитила?» «Боюсь, ты не поймешь. А что тут понимать? Как будто я не понимаю, как ты за Демой тогда таскалась. Только он болт на тебя класть хотел, да? За это ты на него окрысилась. Зуб свой мышиный заточила. Только пацан их тут при чем? У тебя что, совсем с головой плохо? Сериалов пересмотрела?» Оксана молчала. Климов, кряхтя, поднялся, открыл холодильник, достал огрызок копченой колбасы, повертел, понюхал, положил обратно на полку. Извлек банку с огурцами. Сняв крышку, отхлебнул рассол прямо из банки. «Кислятина!» — поморщился, но снова отпил. Потом вернулся на место. «Ну так что, мышь, скажешь, зачем Митьку украла? И что с ним хотела сделать?» Оксана закрыла глаза, чтобы не видеть эту полупьяную, обросшую физиономию. Что вообще этот примат мог понять? С каким пренебрежением он высказался о ее чувствах? Таскалась. Сам он. А она любила Дементьева, любила так, что себя не помнила. Так, что в груди болело постоянно, огнем жгло. Порой вдохнуть не могла. Настолько ее захлестывало от этих чувств. Ради него она бы на все пошла, не раздумывая. А этот, говорит, таскалась. Впервые Оксана встретила Дементьева 12 лет назад на крыльце ненавистной общаги. Была весна, апрель, кажется. Он стоял в компании других парней, курил, смеялся. Куртка нараспашку, темные волосы, трепал ветер. Таким он ей запомнился. Она возвращалась из универа и, заприметив еще издали толпу парней у входа, сразу разнервничалась. Нет, тогда еще это было не сердечное волнение, которое охватывало ее всякий раз при встрече с ним, а страх. Потому что за 3 месяца до этого с ней случилось ужасное. Вообще Оксана возненавидела общежитие сразу. Хотелось опрометью бежать прочь, едва она заселилась. Бежать и никогда больше не возвращаться. Но мать, которая всю жизнь проработала в поселке обычным парикмахером, не потянула бы даже комнату с хозяйкой где-нибудь на окраине города. Так что пришлось приспосабливаться к постоянным пьянкам, к несмолкаемому шуму, к удручающей убогости, к безалаберным соседкам, которые каждый божий день водили гостей и совершенно забили на учебу. Нищета ее мало смущала. К шуму тоже со временем привыкла, а вот то, что не было никакого личного пространства, никакой приватности, никогда ни на минуту, это угнетало. Даже женская душевая была одна на все 5 этажей. Тесный предбанник и еще одно помещение побольше, с дюжиной допотопных леек, без каких-либо маломальских перегородок. Сходить помыться для Оксаны становилось настоящим стрессом. Приспокойно дефилировать прилюдно голышом, как все другие девчонки, она не могла. Потому придумала ходить в душ ночью, точнее, под утро, когда все уже спали. Соседки по комнате ее стеснительность всячески высмеивали, порой даже при своих гостях. «Эй, да кому ты нужна? Было бы там на что смотреть», — фыркала Юля. «Ни кожи, ни рожи, ни титик, ни жопы. На тебя никто и внимания не обратит. Ты же как это, как мышь. Маленькая, серая, незаметная». С ее подачи к Оксане накрепко приклеилось это прозвище «мышь». В скором времени ее все без исключения только так и звали. Ну а в душ Оксана так и продолжала ходить ночами, пока однажды туда не заперся какой-то чужой парень. Может быть, перепутал двери, мужской душ находился рядом, а может, специально зашел, услышав из коридора шум воды. Оксана в те годы страдала сильнейшей миопией и носила очки. Без них она почти ничего не видела. Дальше 1.5 метра все сливалось в мутные пятна. Но когда мылась, снимала, оставляя их вместе с одеждой в предбаннике. Потому в ту ночь она даже и не сразу сообразила, что это парень. Думала, кто-то из девчонок. Все равно смутилась, конечно. Отвернулась, стараясь быстрее смыть мыльную пену и уйти. И поняла, кто это, лишь когда он подошел совсем близко и протянул «Привет!». Сначала она в ужасе оцепенела, даже вскрикнуть не получилось, горло стиснуло спазмом. Но затем, когда незнакомец полез к ней, стал прижиматься, хватать за грудь, за руки, за волосы, Оксана закричала. Она изворачивалась, дергалась, неистово отбивалась и все-таки вырвалась. Схватив одежду, вылетела в коридор и там уже торопливо, судорожно надела халат. Хотела обратиться к старушке-вахтерше, но та спала беспробудно, только храп стоял. Сотового у Оксаны тогда еще не имелось. Да и у кого в их общежитии он в те годы был? Оксана поднялась в свою комнату. Ее трясло нещадно. Рухнув на кровать, она нырнула под одеяло и разрыдалась. Юля с Дашей проснулись, стали расспрашивать, что случилось. И даже сначала поверили ей, успокаивали, жалели. А тем парнем оказался 5-курсник Матвеев. Сам он в общежитии не жил, но часто зависал у своих дружков в одной из комнат на их этаже. Торчал у них порой по 2-3 дня. За Оксану ему предъявила Дашка. Наутро схватила ее за руку и потащила за собой. Ворвалась к ним в 507-ю и с порога заявила, что он урод и скотина, и что за все поплатится. Но он только расхохотался. «Чтобы я позарился на эту убогую? Вы че, серьезно? Да ты посмотри на нее, она же стрёмная. Я бы с ней даже за таз пельменей в голодный год не стал бы. Но было дело ночью. Попутал мужской и женский душ, зашел и сразу свалил, когда ее там увидел. Но чтоб приставать к ней, фу, блин. Вы совсем рехнулись, если поверили ее россказням. Это убогая свои фантазии выдает за реальность». «Да, конечно», — поддакнули его дружки. Нашла Дашка, за кого вписаться. Оксана слушала их и задыхалась от обиды, стыда, унижения и снова не могла вымолвить ни звука. Дашка в нерешительности замялась, оглянулась на нее. «Ну, мышка, чего молчишь?» — спросила, хмурясь. «Слышишь же, он говорит, что ты все придумала». Оксана только и смогла что трясти головой и, в конце концов, заикаясь, выдавила. «Нет». А затем выскочила в коридор, убежала к себе, а там снова в слезы. Потом пришла Даша. С ней больше не разговаривала, только раздраженно прошипела Юля. «Из-за этой чокнутой я себя к какой-то дурой выставила». А на другой день этот самый Матвеев вместе с каким-то незнакомым парнем подкараулил ее вечером, когда она шла после учебы. Был конец декабря, темнело рано. Они ждали ее на троллейбусной остановке, а затем увязались следом. Как только Оксана свернула на дорожку, ведущую к общежитию, через небольшой и малолюдный скверик, они ее догнали. Тот-другой держал ее сзади, а Матвеев несколько раз коротко ударил под дых. Толстый пуховик, конечно, сильно смягчил удар, но как она перепугалась. «Слушай сюда и запоминай», — наклонился к ней Матвеев и поднес к лицу зажигалку. «Будешь и дальше нести про меня всякую чушь, в следующий раз я тебя просто убью. И вон там на стройке прикопаю, поняла?» Она кивнула. «Значит так, я сейчас иду в общагу, через час ты приходишь в 507-ю и при всех передо мной извиняешься. Говоришь, что ничего не было, ясно?» Он вжикнул зажигалкой и приблизил язычок пламени к ее глазам. Оксана отклонила голову и, не дыша от страха, снова кивнула. «Ну смотри, мышь!» Толкнув ее в снег, они ушли. О том, как спустя час она ходила в комнату парней, как, трясясь от страха и одновременно, сгорая от унижения, лепетала «извини» под глумливые ухмылки, хотелось бы забыть навсегда. Но этот эпизод и ощущение стыда и беспомощности въелись в память намертво. После того случая над ней еще долго потешались. Как-то она варила суп на общей кухне, а на соседней конфорке жарилась чья-то картошка. Там же на подоконнике сидели девчонки, курили форточку, болтали и, конечно, посмеивались над ней. Потом на кухню заглянул парень с третьего курса, подошел к плите, помешал картошку. «Эй, Костик!» — позвала его одна из девчонок. «Берегись! Ты слишком близко стоишь. Мышка потом всем расскажет, что ты ее хочешь изнасиловать». Оксана вспыхнула, а остальные девчонки расхохотались. И таких моментов было не счесть. Деньги, что присылала ей мать, она не тратила, откладывала. И сама теперь подрабатывала вечерами в столовой универа. Хотела скопить на съемное жилье. И, наконец, убраться из этой проклятой общаги. И к апрелю уже почти хватало, чтобы снять комнатку в спальном районе. Но она встретила Дементьева. Она, конечно, и раньше его видела в общежитии, но мельком, не приглядываясь. Даже имени его не знала. Просто после Матвеева Оксана боялась даже смотреть в сторону парней. А тут они стояли на крыльце, загородив путь. Она приближалась, и с каждым шагом скачками росла нервозность, и ничего с собой поделать Оксана не могла. Потом к общежитию подъехала какая-то иномарка, и парни переключили все внимание на нее. Повернулись в ту сторону и даже немного отошли от дверей, обсуждая крутую точилу. И только Дементьев стоял на месте и курил. Оксана припустила со всех ног, чтобы скорее прошмыгнуть мимо, но споткнулась о ступеньку и грохнулась прямо на колени. От внезапной боли из глаз брызнули слезы. Но что хуже всего, с нее слетели очки. Она шарила руками по грязному крыльцу, пытаясь их нащупать. Но тут вдруг услышала над ухом мужской голос. «Это ищешь?» И тут же кто-то вложил ей в руку очки. Торопливо нацепив их, она подняла глаза и пропала. Позже она много думала, когда все началось, и решила, что именно в тот момент. Дементьев сидел рядом на корточках, смотрел на нее внимательно и как-то по-доброму, даже с сочувствием. «Сильно ушиблась?» — спросил он. «Встать можешь? Может, тебя проводить до комнаты?» Длинные ресницы золотило солнце, а глаза его, абсолютно черные, как расплавленный горький шоколад, затягивали, не давая ни единого шанса спастись. Да, определенно с того дня и началась ее неизлечимая любовь.